Утром в 10:30 вишневая иномарка Аркадия Белозерова плавно подкатила к подъезду. В тот же момент из подъезда вышел Кирилл Соколиков. Поздоровавшись с кормящим голубей шаликом, прошагал к машине. В этот раз на нем вместо формы была светло-зеленая клетчатая рубашка с короткими рукавами, голубые джинсы и светло-серые кеды. Когда он сел в машину, Аркадий сказал: «Вот что значит военная дисциплина. Не успел я подъехать, а ты тут как тут». Кирилл с высказыванием Аркадия согласился. «Факт. Дисциплина в армии прежде всего». «Ну тогда поехали». Джип Гранд Чероки приглушенно зарычал, плавно тронулся с места и выехал со двора на проезжую часть улицы. Вскоре скакун Аркадия Белозерова уносил их от города. Теперь вместо теплого пыльного воздуха и выхлопных газов в приоткрытое окно устремился свежий с духмяным запахом разнотравья поток. Кирилл Соколиков с удовольствием вдыхал аромат леса, полей и лугов, любовался видами летней природы. От созерцания пасторальных окрестных пейзажей его отвлек Аркадий. «Слушай, Кирилл, ты вовремя появился, я думаю, это судьба. Есть у меня к тебе одно дело». «Говори». «Я вчера рассказывал о своем увлечении раскопками и реконструкцией. Так вот, хочу тебе предложить тоже поучаствовать в раскопках. Ты ведь все равно пока в свободном плавании». «Допустим, я не против. Но хотелось бы подробнее узнать о цели поиска и месте объекта, который предстоит исследовать. Надеюсь, нам не надо будет ехать в дебри Африки или в пустыню Наска». «Не переживай, это недалеко». «Надеюсь». «Понимаешь, тут такое дело. Я не знаю, как ты к этому отнесешься». «Не тяни, выкладывай». «Случилось так, что история и физика привели меня к мысли о возможности создания машины времени. Только не думай, что у меня проблемы с головой. В общем, я взялся за изучение материалов по данной теме и наткнулся на статью французского исследователя начала 18 века Жерома Брассара, в которой он писал, что перемещение во времени возможно. Более того, он утверждал, что совершал путешествие в прошлое посредством использования конструкции, найденной им в Египте». Аркадий вытащил из держателя пластиковую бутылку, глотнул воды, после чего продолжил. «Ты, наверное, слышал версии о сверхспособностях древних египтян и особенно их жрецов, а также тайнах настенных надписей и рисунков. Так вот, я заинтересовался биографией Брассара и выяснил, что наш путешественник во времени, будучи совсем молодым человеком, участвовал в египетском походе Наполеона. В каком качестве, мне выяснить не удалось. Может, он был в войске Бонапарта в качестве военного, а может, сумел затесаться в когорту ученых, студентов и людей искусства, взятую Наполеоном в экспедицию в Египет. Однако имена этих 167 человек известны, а Жером Брассар среди них не значится. Может, он присоединился к ним в последний момент? Может быть. Но, судя по его образованию, он, скорее всего, нес медицинскую службу в войсках, как и ты. И там, в Египте, нашел машину времени и привез ее во Францию? Если она, конечно, была. Так точно. Если наше предложение верное, то как у него это получилось, остается загадкой. Насколько мне известно, французским ученым с большим трудом удалось уговорить англичан разрешить вывести часть найденных ими древностей на родину. И что же было с этим Брассаром дальше? Аркадий крутанул руль, избегая попадания колеса в выбоину на дороге, ругнулся и продолжил рассказ. В 1804 году его заточили в тюрьму по обвинению в пособничестве роялистам, которые готовили заговор против Бонапарта. Возможно, что обвинение в измене было ложным, так как по истечении 4 лет тюрьмы Жерома освободили по указу самого императора Наполеона. Еще через 2 года появилась статья, о которой я тебе говорил. Кроме того, Брассар предоставил в доказательство своей правоты предметы, например, рыцарский шлем, монеты, меч и женское украшение, якобы взятые им в средневековой Франции. Предметы старины сочли за подделки или артефакты, найденные им или купленные у кого-либо. И Жерома Брассара признали сумасшедшим. Причиной его странного поведения называли последствия продолжительного пребывания в застенках. Кирилл прервал рассказ. «Извини, но я пока не вижу связи между предложением вести раскопки и сумасшедшим французом. Ты что, предлагаешь перерыть всю Францию в поисках машины времени, которой, скорее всего, не существует?» «Существует машина или нет, нам предстоит выяснить, и произойдет это гораздо ближе, чем ты думаешь». Я узнал, что некий же Брассар был медиком в армии Наполеона в походе на Россию и попал в плен при ее отступлении. Что самое удивительное, мне удалось отыскать его след в России. Это получилось случайно в прошлом году. Я уже забыл о Брассаре, когда мы с ребятами-поисковиками отправились на раскопки неподалеку от одного селения нашего района. В этих местах в сентябре и октябре 41 года шли кровопролитные бои. Знаю, где-то здесь погиб мой дед, младший лейтенант Николай Константинович Соколиков. К сожалению, до сих пор не удалось отыскать место его захоронения. Вот потому-то мы с ребятами и занимаемся поисковой работой. Так вот, у местного сельского краеведа мне посчастливилось узнать интересную историю о разрушенном особняке, около которого мы производили раскопки. Усадьба принадлежала дворянскому роду Луковицких. Один из них, Дмитрий, построил ее еще в царствование Екатерины II. Человек он был нелюдимый, а потому свое родовое гнездо свил в глухом лесу среди ручьев, болот и озер на невысоком холме неподалеку от небольшой речки. Позже, во времена правления императора Александра Павловича, хозяином усадьбы стал его потомок Василий Сергеевич Луковицкий, капитан артиллерии в отставке, получивший ранение в руку в сражении с французами под Аустерлицем. Со слов крестьян, барин был сурового нрава. На момент нашествия наполеоновских войск на Россию он имел двух детей от первой жены и молодую супругу Елизавету Ивановну в девичестве Грунину, девицу весьма привлекательную. Наполеоновские солдаты не добрались до расположенной в глухом лесу усадьбы Луковицкого, но разорили деревню, принадлежавшую ему. Обиженный на французов за разорение вотчины и увечья руки, Василий собрал отряд из своих крестьян и отставших от полков русских солдат и стал мстить французам. Во время отступления Наполеона он взял в плен около двух десятков французских солдат. Среди пленных оказался медик по имени Жером Броссар. Капитан предложил французу поселиться у него в имении в качестве доктора или иначе лекаря, учителя французского языка для его детей и советника в виноградарстве и виноделии, поскольку барин, по имеющимся сведениям, был большим любителем вина. Возможно, он любил выпить, а возможно, что коллекционировал вина. «Скорее всего, и то, и другое», — предположил Кирилл. «Может быть и так. Отсюда и наличие обширных подвальных помещений под домом, часть из которых, скорее всего, были винными погребами. Более того, он заразился безумной на тот период идеей выращивания винограда в своем имении и даже намеревался разбить виноградники вблизи от деревни. Для этого ему был нужен человек, знающий толк в подобном деле. Ну а поскольку Франция имеет многовековые традиции в виноградарстве и виноделии, то Жером Броссар вполне мог обладать такими знаниями. И он согласился. Да и как иначе? Война на тот момент еще не кончилась, и о возвращении во Францию не могло быть и речи. Опять же, предложенные Василием Луковицким условия были вполне приемлемыми. Будучи в усадьбе, Жером Броссар попросил хозяина выделить ему для изготовления лекарственных форм и опытов одно из подвальных помещений. Луковицкий любезно согласился, но скрытность французского врачевателя вызывала определенные подозрения у местных крестьян, прозвавших его колдуном. Автомобиль съехал с трассы на проселочную дорогу. Аркадий обернулся к Кириллу. «Скоро приедем». «Я надеюсь, ты успеешь рассказать мне всю историю». «Конечно. Слушай дальше». Броссар, к которому недоверчиво относились крестьяне, сумел таки заслужить расположение молодой жены хозяина усадьбы, за что и поплатился. Василий Луковицкий случайно увидел супругу в саду в объятиях француза. Капитан не стал устраивать сцены, прерывать тайное свидание. Будучи незамеченным любовниками, он сходил в дом и вернулся назад с управляющим, слугами и двумя пистолетами. Он приказал слуге увести неверную Елизавету в особняк, а сам вызвал Жерома на дуэль. Поединок произошел сразу же после ее ухода в присутствии управляющего. Луковицкий оказался опытнее во владении оружием. Броссар был убит, а дверь в его каморку Луковицкий велел замуровать. Что же стало с его женой? Она повесилась через 3 дня после кончины возлюбленного. После этого в особняке стали появляться привидения мужчины и женщины. Говорили, что привидение мужчины приходило к капитану каждую ночь и просило открыть дверь в каморку, а привидение женщины вернуть ей любимого. Так это или иначе, но через год барин сошел с ума и вскоре, как тогда говорили, почил в бозе. Вскоре усадьбу с привидениями покинули его сыновья, а следом и прислуга с управляющим. Постепенно особняк пришел в запустение. Со временем пруды, ручьи, озера и речка заболотились, а после того, как здесь исчезли несколько местных жителей, это место стало пользоваться дурной славой. После революции, во время гражданской войны, здесь скрывалась банда, которую возглавлял бывший подпоручик царской армии Алексей Луковицкий, потомок владителей усадьбы. Тут-то его выследили и убили чекисты. Позже, в конце 30-х годов, в усадьбе был пионерский лагерь, а во время войны разместился эвакогоспиталь. Во время боев осенью 41-го здание было разрушено, но я думаю, что подвальные помещения уцелели. И в одном из них ты надеешься найти машину времени. Или какие-нибудь свидетельства, оставленные Броссаром. Официального разрешения на проведение раскопок, я так понимаю, у тебя не имеется. И мы, приступая к земляным работам на данном объекте, невольно становимся на преступный путь черного копательства. Получается, что наша незаконная деятельность уголовно наказуема. Совершенно верно. Однако в сложившейся ситуации иного выхода не вижу. Так я не понял, ты что, задний ход включил? Я этого не говорил, просто должен знать, в какую аферу ты меня втягиваешь и чем нам это грозит. Теперь, когда ты знаешь все, каким будет твое окончательное решение? Я, конечно, за любой кипиш, но в рамках законодательства Российской Федерации. Понятно, с расстроенным видом сказал Аркадий. Кирилл бросил на Белозерова лукавый взгляд, улыбнулся, шутливо официальным тоном произнес. Однако для некоторых кислых лиц, несмотря на свои устоявшиеся принципы, я все-таки готов сделать исключение. На лице Аркадия засияла улыбка. Значит, по рукам? По рукам. Внедорожник проехал небольшую в два десятка дворов деревню и остановился на ее окраине у ворот, за которыми возвышался трехэтажный коттедж из желтоватого кирпича, дикого камня и стекла. Аркадий заглушил двигатель. «Вот и приехали. Это мое новое родовое гнездо». Новое родовое гнездо Белозеровых оказалось довольно обширным и со вкусом обставленным. В доме их встретила Настя, красивая, стройная, с выразительными васильково-синими глазами, обрамленными длинными ресницами. Одетая в джинсовые обтягивающие шорты и белый топик, она выглядела эффектно. Сестра Аркадия уже не была той прежней скромной и стеснительной девчонкой, которую он знал до армии. «Привет!» — Настя нежно улыбнулась, протянула Соколикову узкую ладонь с тонкими ухоженными пальцами. «Как дела?» Кирилл слегка пожал ее прохладную ладонь. «Нормально». «А ты изменился. Возмужал и стал еще привлекательнее. Видела тебя из окна нашей городской квартиры. Ты шел в форме, она тебе к лицу». «Спасибо за комплимент. Ты тоже изменилась. Стала еще красивее. Прямо фотомодель. Наверное, от ухажеров отбоя нет». Настя одарила Кирилла кокетливым взглядом, перекинула через плечо тугую русую косу. «Ухажеров хватает, только я тебя ждала». Полушутливое признание смутило Кирилла, а он, к своему удивлению, растерялся и не знал, как ответить. Выручил Аркадий. «Настюха, ты чего гостя на пороге держишь? Не отвлекай нас глупостями, у нас серьезный разговор с отцом. Он у себя?» «Да, в кабинете». Кабинет Александра Ивановича Белозерова был обставлен в классическом английском стиле. Фактурные фисташковые обои, зеленые занавески, деревянная мебель темных тонов, бронзовые подсвечники, на стенах старинное холодное оружие и картины с изображением собак, лошадей и сцен охоты. Из стиля выбивались лишь современная компьютерная техника и увеличенная фотография в рамке, которая висела за спиной хозяина дома. На черно-белом фото, на фоне заснеженных гор, Кирилл увидел четверых солдат в панамах. Они стояли рядом с БТРом, у всех в руках автоматы АК-74, на поясных ремнях подсумки и штык-ножи. Среди них Кирилл узнал Александра Белозерова. С фотографии на него смотрел молодой безусый парень, а сейчас перед ним в кресле сидел седовласый человек лет 60 с седыми густыми усами и карими, как у Аркадия, глазами. Когда они вошли, он разговаривал по телефону. Кирилл поздоровался. Отец кивнул, указал на диван. Кирилл и Аркадий сели. Через две минуты Белозеров-старший закончил разговор и вновь обратился к Кириллу. «С возвращением?» «Спасибо». «В каких войсках служил?» «Морская пехота». «Звание?» «Старшина». «В горячих точках бывал?» «Приходилось». Белозеров одобрительно кивнул. «Добро. И мне тоже приходилось. Такие люди мне нужны. Аркадий рассказал о твоей проблеме. Могу предложить должность начальника охраны, но не сразу, конечно. Дело серьезное. Офис, склады, магазины и еще несколько объектов. Прежний начальник афганец, мой сослуживец, через полгода собирается в отставку подать. Решил таки старый вояка насладиться спокойной жизнью пенсионера. Я бы и сам от дел ушел. Только вот передать эти дела некому. Аркадий принять их желанием не горит». Аркадий с укором посмотрел на отца. «Батя, может, хватит?» «Ладно, не буду». Белозеров снова перевел взгляд на Кирилла. «Так вот, до его ухода ты поработаешь в охране, пройдешь специальное обучение. Заодно обвыкнешься, познакомишься с коллективом, попрактикуешься, наберешься у Михалыча опыта, ну а потом примешь у него дела». Кирилл с сомнением произнес: «Не знаю, справлюсь ли. Вроде бы по возрасту рановато. Опять же, я в медицинскую академию хотел поступать». «Молодость не порок. Мне как раз нужны молодые, энергичные, перспективные. Зарплатой не обижу. В общем, поработай пока в охране, а потом решишь у меня остаться или людей лечить. Если согласен, можешь недели две-три отдохнуть после армейской жизни, а потом приходи». «Согласен. Спасибо». «Не за что. Это тебе спасибо, что в свое время моего Аркашку под опеку взял и мужика из него сделал. У него и без меня характер был». «Это точно. Характера и упрямства ему не занимать». Белозеров потер ладони. «Ну, закончим с делами и пойдем обедать. Моя несравненная супруга обещала испечь мой любимый пирог с рыбой и приготовить голубцы. Обед прошел в дружеской атмосфере. На десерт Аркадий предложил катание на лошадях. Поехали втроем: Кирилл, Аркадий и Анастасия. Кирилл наслаждался быстрым бегом гнедого коня, солнцем, видами леса, полей и лугов, среди которых тянулась серебристая нить реки. Исподволь любовался Настей. Ее стройные ноги, загорелые плечи, развивающиеся на ветру волосы, звонкий смех заставляли чаще биться его сердце. Чувство любви к сестре Аркадия овладевало им все больше. Аркадий будто почувствовал его состояние и оставил их вдвоем, сославшись на то, что ему надо заехать на ферму, которая принадлежала его отцу. Настя предложила прокатиться по лесу, но едва они въехали под кроны деревьев, она остановила свою буланую лошадь. «Ой, смотри, черника!» Настя слезла с седла на землю, подошла к низкорослым кустикам и стала собирать черные с сизым налетом ягоды. Соколикову тоже пришлось покинуть коня. Он неспешно подошел к девушке. Она поднялась. В ее маленькой ладошке лежал десяток ягод. Рука потянулась к Кириллу. «Будешь?» Они стояли совсем близко друг к другу. Кирилл почувствовал, что тонет в ее взгляде, запахе духов, в ее обаянии и красоте. Он не смог совладать с этими чувствами и не заметил, как руки обняли ее талию. «Ты сказала, что ждала меня. Это правда?» Настя посмотрела ему в глаза. «Правда?» Кирилл наклонился, приблизил лицо к лицу девушки. Настя потянулась навстречу. Их губы слились в поцелуе. Ягоды выпали из ее ладони, черными бусинами рассыпались по траве.